Евангелие и жизнь христианина. Учение нашего Господа Иисуса Христа и Его апостолов – последнее и наивысшее откровение Бога человеку. Но, как справедливо сказал один богослов, истинно и подлинно говорить о христианстве может только сам Христос. Он сам есть сущность христианства, не новая религия, а новая жизнь, жизнь в Боге, открываемая через Христа. Вот то главное, что Он принес нам людям. Чтобы возвратиться к утраченному Адамом духовному состоянию, нам необходимо пережить возрождение свыше. Человек сам по себе не может достигнуть жизни в Боге. Он не может сам себя духовно родить. Известно, что все существующее в природе делится на три царства. Царство неорганическое, царство органическое и царство духа. Как физическая жизнь есть общение организма с окружающей средой, природой, так духовная жизнь есть общение с духовным миром. Все старания привить человеку благородные качества и достойное поведение без рождения свыше есть не что иное, как христианство без Христа. Так называемая христианизация – религиозная форма без духа и жизни. Поистине рушится сегодня христианство тех, кто верует в Бога, а живет так, будто Бога нет. Возрождение свыше есть две стороны. Одна принадлежит Богу, а другая – свободной воле человека. Что же нам делать, чтобы родиться свыше, чтобы получить новую жизнь? Наша роль заключается только в том, чтобы иметь веру, личную и сознательную, глубокую и живую, не только догматически, но и практически. Некто сказал, общение есть акт воли, в результате которого Христос начинает занимать центральное место в нашем сознании. Ощущаемый ранее Христос в отдаленных вторичных слоях нашего сознания начинает занимать первое место в сердце и во всей нашей жизни. При рождении свыше человек снова обращается лицом к Богу и служит Ему всем сердцем и всею душою. Преобразующую силу Евангелия мы можем видеть и теперь. Библия учит, что в человеке важно не только умственное начало, но и эмоциональное, духовное его состояние. Еще Лев Толстой считал, главным человеческим чувством является понимание жизни других людей. Он был уверен, что нужнее знаний учиться понимать, что другие люди также радуются, страдают, хотят жить так же, как и я. А не научившиеся этому превращаются в животное, и не простое, а страшное, ужасное животное. Важно не только психофизическое, но и духовное становление человека. Апостол Павел, обращаясь к своему ученику, пишет как о чем-то самом собою разумеющемся, что все Писание богодухновенно и полезно для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». 2 Тимофея 3, 16 и 17. Мы не можем ничего убавлять от Библии или принимать только то, что нравится людям и что им понятно при данном их уровне. Притом надо помнить, что лукавый с Библией в руках является самым опасным и коварным нашим противником. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11, 14. Без Библии мы ничего не знали бы о любви и голгофской жертве нашего Спасителя и Господа, умершего за грехи наши и воскресшего для нашего оправдания. Но с другой стороны, именно Голгофа рассказывает всю глубину человеческого падения. История страданий Христовых показывает, что внешнее благочестие также не избавляет человека от злодеяния. Именно священники и книжники дали первый сигнал началу страданий Христовых. А это были столпы благочестия, образец обрядовой религиозности. И те, по требованию которых был распят Христос, не были разбойниками или гордыми римлянами, а благочестивыми священниками, хранителями религиозных традиций отцов. можно быть по виду весьма благочестивым и в то же время быть не только далеким от Христа, но и враждебным Ему. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». 2 Тимофея 3:5. Смотри также Осии 6:4 и Иакова 1:26. Нет необходимости быть в Риме и восседать на папском престоле, достаточно быть всего лишь рядовым священником или просто отцом семейства и оставаться при этом невыносимым тираном. Можно очень удобно прикрывать библейскими текстами свою гордыню и властолюбие, сохраняя при этом вид благочестия. Абсолютную свободу к добру мы обретаем только во Христе. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Если человек через покаяние верою во Христа получил прощение грехов и радость спасения, то он действительно стал свободным. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Псалом 118, 45 стих. Итак, учение Христа, пребывание в Его Слове, является источником и первоосновой подлинно христианской жизни. Вот почему для деятелей реформации Лютера, Кальвина, Цвингли единственным авторитетом во всех случаях духовной жизни было Слово Божье. Духовная и интеллектуальная жизнь без Библии в дореформационной церкви совершенно замерла. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И только виттенбергские теологи во главе с Лютером поставили Священное Писание в центр обязанностей христианина. Он должен был внимательно слушать проповедь на библейские тексты, непременно читать и изучать Библию дома. Вот почему неизменным девизом всех истинных христиан во все века остается уверенный призыв отцов церкви: «Библия, только Библия и больше ничего». «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои». Иоанна 8:31. Больше всего чтил Слово Божье Небесного Отца наш Господь Иисус Христос. Отвечая в пустыне Искусителю, Он сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Матфея 4:4. Слово Божье было краеугольным камнем Его первой проповеди в Назарете, единственным мерилом и аргументом в частых нападках на Него книжников и фарисеев. Умирая на кресте, а затем в своем обращении к семи ассийским церквям после своего воскресения, в Его устах продолжало звучать все то же неизменное слово. С таким же постоянством и преданностью держались Писания Его первые апостолы и их последователи. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Евреям 4, стихи 12 и 13. В связи с избранной темой больше всего в данном тексте нас интересует одно слово – «судит». Тем более, что это слово, насколько нам известно, встречается в Новом Завете всего только один единственный раз. Это слово «судит» является переводом греческого слова «критикос», которое звучит как синоним нашего русского слова «критиковать», указывать на недостатки. Мы должны помнить, что Слово Божье содержит не только высокую правду о Боге, но и горькую правду о человеке. Поистине, мы должны быть благодарны ученым богословам, всецело посвятившим себя углубленному изучению Библии путем исторических изысканий и археологических раскопок, уточнения ее переводов путем сравнения существующих переводов, сохранившимися манускриптами и так далее. Такую положительную критику Библии, если ее только вообще можно назвать критикой, мы с полным правом называем исследованием Писания, к чему призывает нас сам Господь. Иоанна 5:39. «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Так сказал Христос фарисеям: «Слово Божье знает нашего внутреннего человека лучше нас самих». Известно, что с давних пор ведется между учеными-богословами творческая дискуссия о том, относится ли текст Евреям 4:14 к Библии или к ее автору Иисусу Христу. Вместе с Джоном Кальвином многие другие выдающиеся теологи считают, что Иисус Христос и его верное пророческое слово так тесно переплетены между собою, что практически они слились в одно целое и сделались неразличными. Таким образом, текст Евреям 4.14 относится в одинаковой мере и к Библии, и ко Христу. Слово Божье обращено не только психофизическому, душевному человеку, но и духовному. Так один богослов, разъясняя смысл Царства Божье по Евангелию, пишет: «И то, что мы называем чудом в органическом, несовершенном царстве окружающего нас мира, то является естественной природой в Царстве Божьем. Если познание внешнего, доступного нам мира подчиняется определенным законам, изложенным в теории познания, то и постижение Царства Духа также обуславливается соответственными законами». Павел говорит своеобразным языком науки. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не может знать, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам 2, 11. «Строить догадки, мечтать, томиться, порываться, объять необъятное – это все, что доступно человеку». Греческий философ Платон с печалью восклицает: «Разве нам ждать с неба того, кто придет и снимет повязку с наших глаз?» Чтение Слова Божия – это своеобразная очная ставка самим собою. Апостол Петр пишет: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». 2 Петра 1.19. Слово Божье часто судит нас и тогда, когда мы считаем себя абсолютно непричастными к тому или иному тяжкому греху. Читая Евангелие, мы должны применять его лично к себе, то есть ставить себя в положение человека, о котором говорится в Евангелии. Мы как бы вбираем в себя святой образ нашего Спасителя. Подлинная духовная культура евангельского народа тем выше, чем больше он занят и признает Евангелие во всей его глубине, чем больше к тому побуждает его вероисповедание. От незнания Святого Писания происходят ереси и развратная жизнь, говорит Иоанн Златоуст. В изучении Писания и практике христианской жизни нет мелочей. Верность в малом – это пробный камень нашего христианского упования, ибо верный в малом и во многом верен. Лука 16, 10. Вот почему в дальнейшем мы коснемся кратко не только больших принципиальных вопросов веры, но и самых обычных повседневных вопросов христианской жизни, вникая в себя и в учение. Призыв к деланию добра и пути достижения его есть главная тема Евангелия. Всякое истинное учение должно быть направлено к действию. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Титу 1.16. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Справедливо сказано, что примерная христианская жизнь намного красноречивей самой вдохновенной проповеди. Слишком подробная трактовка каждого отдельного вопроса не входит в наши намерения. Мы считаем более целесообразным тезисное освещение большинства рассматриваемых ниже вопросов, относящихся христианскому поведению. А теперь остановимся на некоторых моментах христианской жизни и постараемся рассмотреть их в свете Слова Божия без всякого предубеждения. Каждый день, дарованный нам Богом, это как одна кратковременная жизнь. Вот почему патриарх Иаков и Моисей исчисляют свою жизнь не годами, а днями. Моисей же просит Бога мудрости так счислять дни своей жизни, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89, 12. Мы несем полную ответственность пред лицом Бога за каждый дарованный нам день и час. Завтра загубило немало прекрасных дарований. И мы не ошибаемся, если скажем, что миллионы драгоценных душ из-за завтра лишились вечного спасения. Подобно тому, как суббота Ветхого Завета является завершением первого творения, так воскресный день является новозаветным христианским памятником завершения великого дела искупления Господом нашим Иисусом Христом. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». 1 Коринфянам 15:17. Строгий взгляд на святость и нерушимость воскресного дня ни в коем случае не исключает для христиан дел милосердия. Вряд ли можно считать истинным христианином того, кто не чувствует внутренней потребности провести этот день в доме молитвы, в общении с Господом и Его народом. Как хорошо, когда мы в воскресный день приготовились к богослужению заранее и выходим из дома без опоздания. К сожалению, нередко бывает так, что, не приготовившись накануне, мы начинаем спешить, нервничать и суетиться. И это может дойти до пререкания с нашими домашними. Это может окончательно лишить нас глубокого сердечного мира с нашим Господом Иисусом Христом. Некоторые христиане имеют обычай в воскресный день совершать свои повседневные дела, приравнивая таким образом его к остальным дням недели. Этот день должен быть всецело посвящен Господу для славы Его. «Благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих». Бытие 2.3. «Наблюдай за ногой твоею, когда идешь в Дом Божий». Екклезиаст 4.17. Этот призыв мудрого Соломона направлен к тому, чтобы, идя на богослужение, мы готовили свои сердца к слушанию слов своего небесного Учителя. Придя в дом молитвы до начала богослужения, не следует вести посторонних и ненужных разговоров, иначе до того, как напитаться нам чистым словесным молоком, мы наполним сердца свои рожками обыденных разговоров. 1 Петра 2.2. Также Лука 15.6. Если мы пришли на собрание, когда оно уже началось, то не следует проходить на свое место, пока не закончится проповедь и тем более молитва. Сделать это лучше всего во время пения. В церкви с небольшим числом членов опоздавшие братья и сестры приветствуют собравшихся, но это не следует делать после того, как началось богослужение. Много суеты в богослужение вносят опоздавшие гости, при появлении которых начинается поиски места, приглашение. Опоздавшим к началу богослужения гостям лучше всего появляться на собрании в перерыве между проповедями. Во время пения хора не следует помогать ему. Молиться с открытыми глазами неблаговейно, так как в этом случае трудно сосредоточить свой внутренний взор на Спасителя. Спящие во время богослужения души оскорбляют Господа и служат соблазном для посторонних. Дети во время богослужения должны находиться под присмотром своих родителей. Пришедших впервые в Дом Божий хорошо ознакомить с порядком богослужения, особенно в отношении хлебопреломления. К добровольному пожертвованию необходимо подготовиться заранее, чтобы не задерживать обслуживающих, и чтобы пожертвование наше было готово как благословение. 2 Коринфянам 9.5. По совету апостола Павла среди верующих принято приветствовать друг друга святым лобзанием. Однако нужно заботиться, чтобы этот святой обычай не превратился в формальный обряд. Отлученного от церкви или взятого на замечание Слово Божье рекомендует не приветствовать. «Не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». 2 Фессалоникийцам 3.14. «Мы должны проявлять особую ревность в посещении богослужений». «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Евреям 10.25. К сожалению, нужно сказать, что этот «печальный обычай» в кавычках имеют многие христиане наших дней. Если нам без уважительной причины не хочется идти на собрание, то будем знать, что мы духовно больны. Только больной безразличен к подаваемой пище. Вовсе недостаточно посещать собрание только по большим праздникам, или во время вечери Господней. Нужно помнить, что каждое собрание полезно для души и неповторимо по действию Духа Святого. К вечере Господней следует приготовлять себя заранее. Необходимо заботиться не только о чистоте души, но и тела. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою и омывши тело водою чистою». Евреям 10.22. Thank you. Кроме обычных собраний, мы имеем также деловые или членские собрания. Нередко трудно бывает убедить некоторых членов принять участие в таких собраниях, хотя они не прочь потом подвергать критике принятые церковные решения, в которых сами добровольно отказались принимать участие. Разумеется, наряду с братьями в общих собраниях принимают участие и сестры. Некоторые пытаются ограничить участие сестер в этих собраниях, неправильно ссылаясь на слова апостола Павла: «Жены ваши в церквях, да молчат». 1 Коринфянам 14:34. Сестры могут принимать участие в рассказывании стихов, в пении, но, конечно же, не в проповедовании слова. Христианин в домашнем быту. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Ходить во свете и самим быть светом для окружающих нас людей – вот в чем заключается наше призвание на земле. Верующие не мыслят своей жизни без Слова Божия. Совместное чтение Священного Писания и молитва является прочным основанием, на котором созидается благополучие христианской семьи. Если в семье нарушен мир, то нужно скорее прийти к примирению. Если мы виновны, то нам нужно, не стесняясь, просить прощения. Обиженному при этом не следует ожесточать сердце своего и отталкивать приходящего с извинением. Будем учиться у нашего Господа, который говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. В квартирах, домах верующих необходимо поддерживать чистоту и порядок, но нельзя возводить это в культ. Все должно быть в меру. Всякий новый день труда и забот следует начинать с молитвы. «Тебя от ранней зари ищу я», говорит псалмопевец Давид в Псалме 62, обращаясь к Господу. К сожалению, некоторые молятся после того, как изрядно потрудятся, и суета охватила дом. Каждая христианская семья должна стараться приобрести по возможности все необходимые вещи в хозяйстве, чтобы не обращаться постоянно к соседям, не докучать им. Апостол Павел также призывает нас к этому и говорит: «Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». 1 Фессалоникийцам 4:12. Если во время обеда к нам зашел кто-нибудь из близких, то его непременно нужно пригласить к столу. Всякая пища должна приниматься с молитвой и благодарением, ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. 1 Тимофея 4:4 и 5. Если у вас просят взаймы, мы должны поступать, как учит Священное Писание: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Матфея 5:42. Излишне говорить о том, что мы должны быть вежливыми и предупредительными с ближними, знакомыми и соседями, и первыми должны приветствоваться с ними. Если кто не хочет отвечать на наше приветствие, то не следует заискивать перед ним. Если с вами перестали здороваться, то можно спросить их, в чем дело. Иногда может быть просто недоразумение. Мы должны быть правдивыми и точными в передаче чужих слов. Необходимо помнить, что неточно переданный разговор рождает кривотолки. Лучше сказать, что не помню точно, нежели передать слова, не соответствующие действительности. Если мы услышали о себе обидное от друзей своих по вере, не будем спешить гневаться. Нужно постараться узнать, точно ли так было сказано. Необходимо остерегаться гневаться напрасно. Христос осуждает это. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду». Матфея 5:22. Иногда на обиду лучше не отвечать совсем, и даже лучше оставаться обиженными. 1 Коринфянам 6:7. Прежде чем дать какое-то обещание, следует хорошо об этом подумать. Если же дали обещание, нужно во что бы то ни стало выполнить обещанное. Следует воспитывать в себе чувство ответственности за данное слово. Сеть для человека – поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 10:25. Необходимо помнить, что благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздает ему за благодеяние его. Притчи 19:17. Но ни в коем случае нельзя давать нуждающемуся то, что непригодно к употреблению. не следует делать благодеяния при свидетелях, чтобы не видели, какие мы добрые. Христос предупреждает: «Не труби перед собою, как делают лицемеры, когда творишь милостыню. Пусть левая рука не знает, что делает правая». Матфея 6 глава, 2 и 3 стихи. Если мы сами оказываемся в нужде, то должно принимать помощь с благодарностью и не огорчать тех, кто нам искренно благотворит. Христианин должен быть свободным от суеверия. Его не должно беспокоить, если кто-то перешел дорогу с пустыми ведрами, или ее перебежала кошка, и так далее. Этого следует избегать. Источником суеверия является неверие и заблуждение плотского человека. 1 Царств 15:23. Суеверие лишает человека здравого смысла и доводит его иногда до полного безумия. Суеверный человек живет в постоянном страхе, его пугают различные сны. А так называемые предвестия повергают его буквально в отчаяние. Суеверный человек радуется, если у него звенит в правом ухе, и впадает в уныние, когда звенит в левом ухе. Верное средство против суеверия – исследование Слова Божия и законов природы. Нужно искренне отказаться от всякого суеверия, потому что суеверие является мерзостью пред Богом и не останется без наказания. Обращаться во время болезни за помощью ко всяким знахарям и знахаркам является великим грехом пред Богом. 4 Царств 21:6. Некоторые верующие пренебрегают медицинской помощью, неохотно обращаются к врачам. Христос сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Матфея 9:12. Этими словами Спаситель косвенно подтвердил врачебную помощь. Следует помнить, что врачи также от Господа. Через врачей Он посылает исцеление, и о них мы должны молиться. Но Слово Божие указывает и на другой путь. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним». Иакова 5:14. Если мы оказались в больнице, то должны вести себя так, как подобает христианину. Нам необходимо проявлять терпение во всех лечебных процедурах. Мы не должны капризничать и раздражаться. Нам надлежит быть светом и примером и на больничной койке. А теперь еще раз немного об одежде. Думать, что неопрятность в одежде является признаком смирения перед Господом – заблуждение. Поэтому одежда, в которой мы идем на богослужение, должна быть лучшей из той, что у нас имеется. Это совсем не значит, что она должна быть дорогой. Молодым следует помнить, что чрезмерная вычурность в одежде свидетельствует о плохом вкусе. Апостол Павел пишет верующим одеваться как прилично святым. Титу 2:3. В одежде, как и во всем, нужно быть примером умеренности. Что касается причесок, то и здесь надо проявлять благоразумие и умеренность. Вообще надо сказать, что привычки следить за собой, умению держать себя в обществе и даже носить платье или костюм тоже надо учиться с детства. И думается, тема о культуре одежды и эстетике поведения тоже не бесполезна. Морозоустойчивые, так сказать, молодые люди без головных уборов с посиневшими лбами вызывают скорее сочувствие, чем восхищение, на которое они рассчитывают. Прежде всего, Библия учит нас скромности во всем, а также в быту и одежде. Одеваться на показ для удовлетворения своей гордости или честолюбия вообще считается неприличным. Евангелие настойчиво предостерегает нас от гордости житейской. Подумайте только о женском гардеробе, сколько там иногда ненужных украшений. Можно ли одобрить обмен одежды только ради моды? Кто-то справедливо сказал, что увлечение модой может ослабить ум и унизить наше человеческое достоинство. Надо прямо сказать, что все, что чересчур неприлично, не только святым, но и просто серьезным людям. Но с другой стороны, надо сказать, что все библейские личности, насколько нам известно, одевались соответственно своему времени и званию. Библия не учит нас тому, чтобы верующие люди отличались от других людей своим внешним видом или одеждой. Такое отличие никого не может привлечь или обмануть. Одежда должна отвечать требованиям здоровья и общепринятой эстетики. Особенно надо наблюдать за одеждой служителям церкви, чтобы слишком вычурная одежда не отвлекала внимание слушателей Слова Божия. Апостол Петр, например, предупреждает сестер от следования моде в крайних ее проявлениях. Он подчеркивает, чтобы красота женщин не проявлялась во внешнем плетении волос и золотых уборах или нарядности в одежде. 1 Петра 3:3. Известно, что богатые римские женщины в те далекие времена содержали преданных им рабынь, которые заплетали им вместе с золотыми нитями бесконечное количество кос. Но такая вычурность в украшении принадлежит уже далекому прошлому и сегодня никого не привлекает. Мода на скромность очень древняя. Еще в эпоху Перикла греки утверждали, что чувство меры – последний и высший дар богов. И в наши дни она говорит о высокой культуре человека. Истинно великие люди ничтожно мало уделяют внимания одежде и моде. Читая послание апостола Павла, мы все больше и больше убеждаемся в его желании избегать чрезмерного подчеркивания тех или иных расхождений во второстепенных вопросах. Насколько апостол Павел был терпим к разномыслиям, мы видим из его собственных слов. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». 1 Коринфянам 11:19. Заключая рассмотрение вопроса об одежде, мы сошлемся на слова апостола Павла, призывающего верующих облечься в одежду благодати Божьей. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». Колоссянам 3:12. Пусть это будет и нашей постоянной заботой, когда мы размышляем об одежде в ее новозаветном понимании. Коснемся немного отношения к труду. Большую часть времени своей жизни христианин проводит в труде, на предприятиях. И здесь больше, чем где-либо, он должен являть свет и быть солью земли. Добросовестное отношение к выполняемой работе, аккуратность и прилежание должны быть характерной особенностью христианина-труженика. Пререкание с начальством и уклонение от исполнения своих обязанностей – все это недостойно верующего человека. Апостол Павел говорит, «Мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми». 2 Коринфянам 8:21. Поэтому христианин должен активно, творчески участвовать в работе трудового коллектива. Как показывает опыт, многие верующие являются примерными, добросовестными работниками, изобретателями, а также и рационализаторами. Некоторые верующие стараются скрывать свою принадлежность к Церкви Христовой. Но мы должны помнить слова Иисуса Христа. «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий». Марка 8:38. Но это не значит, что мы должны выставлять на показ свое христианство. Если в отношении нас, как верующих, допускается несправедливость со стороны администрации, то мы можем обратиться с жалобой в соответствующие государственные инстанции. Именно так поступил апостол Павел, когда заявил «Требую суда Кесарева». Деяния апостолов 25:11. Но в простых вопросах христианин должен быть терпеливым и уступчивым, не быть жалобником. Вот тот далеко не полный перечень, который определяет облик христианина и отражает его подобие Христу, за которым он последовал и которого он любит всей душой. Мы правильно делаем, когда проводим различия между нашим духовным трудом в Церкви Христовой и трудом, который мы несем ежедневно на местах нашей работы, будь это в городе или в деревне. Но мы неправильно поступаем, если думаем, что в наш духовный труд в церкви мы должны вкладывать всю душу и все сердце, а наш повседневный труд мы можем совершать и без участия сердца. Это большая ошибка. Слово Божие говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью». 1 Коринфянам 10:31. А в послании Колоссянам 3:23 мы читаем, Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Эти слова Писания мы можем считать золотым правилом для нашего повседневного труда. Они говорят о том, что мы должны не только совершать труд в нашей повседневной жизни, но мы должны совершать его хорошо, и не только хорошо, но от души и как для самого Бога. Наш повседневный труд может быть таким простым и однообразным, как движение стрелки в часах, и он может не захватывать, не вдохновлять нас. И все же Слово Божие говорит нам: «Совершайте его от души», то есть вкладывайте в него ваше сердце. Какой ценный совет, чтобы нам все делать на отлично. Если качество нашего труда не удовлетворяет нас, то, очевидно, он не выполняется нами на отлично. Сколько недовольства вызывает у людей труд, недобросовестно выполненный. Очи нашего Господа наблюдают и за нашими сердцами, и за нашими руками, когда мы совершаем свой повседневный труд. Вот об этих божественных очах мы забываем сплошь и рядом. Вот почему Слово Божье говорит нам ясно и решительно: «Все делайте от души, как для Господа». Мы должны везде и всюду сиять красотой Христа и восхищать окружающих нас людей не словами, а делами любви, добра и правды, так, чтобы люди видели в нас Господа Иисуса Христа. Эти слова нам хочется повторить вновь и вновь.